Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. О книге «Песни песней» принято думать, что ее тему можно легче узнать, чем это есть с другими книгами Библии. Это правильно, но мы должны объяснить ее содержание также в правильном духе. Мы должны иметь в виду правильный духовный ключ к ней, иначе некоторые выражения в ней окажутся понятыми неправильно и будут высмеяны. Существует несколько взглядов на эту книгу, которые, по-видимому, затемнили истинное ее понимание. Эта песнь Соломона должна быть принята нами как простая, но в то же время возвышенная поэзия, песнь, связанная с человеческой любовью и выражающая восточным языком. Необходимо помнить, что каждый век имеет свою культуру и иную форму выражения чувств и мыслей. Даже 100 лет назад люди выражали себя по-иному, как они это делают сегодня. Некоторые выражения, взятые из Ветхого Завета, мы сегодня не употребили бы, а если бы употребили, то эти выражения казались бы неприемлемыми. Но в те времена это было естественно, тогда так говорили. С другой стороны, о некоторых вещах сегодня молодые и старые говорят открыто, не стесняясь. Тогда, когда же несколько лет назад слушатели краснели бы от этих разговоров. Поэтому прежде всего мы должны принять эту книгу как выражение глубокой человеческой любви. Мы не входим в подробности этой истории, но и сегодня мы можем понять восторг и благословение любви, соединенной со скорбью, когда одна возлюбленная сторона отсутствует или огорчена по какой-нибудь причине. В этом заключается сущность этой драмы. Помните, что Соломон, великий монарх, является одним из действующих лиц в книге «Песни песней». Его мудрость превозглашла знание других современников его. В материальном отношении он не имел недостатка, но он нуждался в чистой любви возлюбленной, приятной характером, которая радовала бы сердце его. Об этом говорит книга на прекрасном языке давно ушедшей эры. Но положение, которое занимал Соломон, должно бы дать нам намек или указание на более глубокий смысл содержания книги. Она не дана нам только для того, чтобы мы узнали о любви Соломона к женщине и о ее любви к нему. Нам кажется, что книга эта сохранилась для нас для того, чтобы мы увидели ее духовную сторону, а именно духовные взаимоотношения Израиля с их живым Богом. Во всем Священном Писании мы видим Израиля как символическую невесту Господа. Обратите внимание на слова пророка Осии, 2 глава 19 стих. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии». Далее в этой же книге читаем: «Узами человеческими влек я их, узами любви, но народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его горнему, он не возвышается единодушно». 11 глава с 4 по 7 стих. Читаем также и в книге Иеремии, по вдохновению Божию пророк говорит: «Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, и по два из племени, и приведу вас на Сион». 3 глава, 14 стих. Священное Писание ясно учит, что Израиль имел особое и близкое взаимоотношение с Богом в течение ряда столетий. В наше время Господь проявляет свои действия между евреями и другими народами мира. Искупление во Христе Иисусе предлагается всему миру. Будущее принесет радость восстановления Израиля в его любви к Богу. Пророчество Старого Завета ясно открывает, что грех, блуждание и отступление Израиля создали такое положение, когда он принужден ожидать с проявлением своей благодати к ним, которую они раньше испытывали. Но это временное Отвержение Израиля открыло дверь для народа языческих ко спасению многих. Посему сегодня и евреи, и неевреи имеют возможность родиться свыше от Святого Духа и стать новым творением во Христе Иисусе. В плане Божьем преграда между евреями и другими народами мира удалена, согласно посланию Ефесянам 2 главе. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, евреев и язычников, и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». В этом открывается чудная истина. Какое чудное положение создано Господом для всех людей, которые верят в Евангелие, принимают Иисуса Христа как Спасителя Своего и радуются, потому что грехи их прощены. История любви, о которой повествует нам книга «Песни песней», может быть разделена на следующие части. Первое. Радость, пережитая невестой и женихом после их венчания. Первая глава с 1 стиха по 2 главу 7 стих. Вторая. Воспоминание об обручении и его нежных, чувствительных моментах. 2 глава 8 стих по 7 главу 9 стих. Третье. Жизнь вместе. 7 глава 10 стих по 8 главу 14 стих. Из этого краткого анализа книги вытекает, что прежде всего рассмотрено венчание, а потом следует воспоминание переживаний, имевших место до венчания. Следует также помнить, что период обручения хранился свято, к чему не относились слегка, и само обручение не нарушалось без важных причин. Речь жениха, за которой следует восторженный ответ невесты, занимает всю первую главу и несколько стихов второй. Мы могли бы сказать сегодня, что радость их не имела границ, они были счастливы и довольны друг другом до того, как заключили брачный союз. За этим следует описание чувств, как уже было упомянуто, предшествующих бракосочетанию. Когда они переживали разлуку или овладевала печаль, сомнение, страх и чувство одиночества. Автор передает это в поэтической форме, описание и тон речи смелый и откровенный. 7 глава 10 стих начинает передавать картину их совместной семейной жизни, полной нежности и радости. Итак, мы имеем здесь историю прекрасной человеческой любви. Однако мы чувствуем в ней сразу же религиозный аспект. Несомненно, что Соломон, мудрый и богобоязненный царь, в ранней своей молодости получил вдохновение от Бога в этом необычайной форме передать нам о взаимоотношении Израиля с живым Богом. Израиль знал, что его посещали страдания, когда эти общения с Богом нарушались. Народ чувствовал духовную потерю. Были времена, когда они вопили к Богу о помощи, находясь в тяжелых обстоятельствах и скорби. Сам Господь удалялся от Израиля по причине его духовного упадка. Были времена, когда Господь задерживал благословение, хотя Израиль как будто искал его. Несомненно, Соломон знал и думал о призывах Моисея к народу, чтобы они проявили любовь к Господу и служили ему верно, даже когда и сам Господь выражал свою любовь к народу. Читаем об обещании благословения в книге Второзакония, 19 главе 9 стихе. «Я заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, и ходить путями Его во все дни». Таким же образом прекрасно говорится о городе, который любит Бог. В Псалме 86, 2 стихе. «Господь любит врата Сионя, более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий». И все же из-за падения и греха Бог наказал Израиля. Священное Писание учит нас, что Бог не может смотреть на грех. «И при Хариве вы раздражали Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас». Второзаконие 9 глава 8 стих. Господь проявил свой гнев и в Второзаконии 4 главе 21 стихе. «И Господь прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Соломон знал, что отец его Давид взывал Господу о помиловании, так как он согрешил. 50-й псалом ярко передает об этом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Поэтому мы никогда не можем научиться, изучая такую книгу, хотя она написана не для нашего времени. Любовь Божия к народу его является постоянным источником вдохновения и благословения, дабы имели благословляющий союз с Богом во Христе Иисусе. Этот союз вдохновляет нас жить святой жизнью и радоваться общению с живым Богом. Дорожим ли мы этим общением? Является ли любовь Его более драгоценной, чем что бы то ни было на земле? Взываем ли мы с восторгом: «Господь мой и Бог мой! Аминь!»